Глава 33. Адам. Попросив врача осмотреть Ярославу, я все-таки уезжаю. Может, и хорошо, что ее подруга так вовремя нас прервала. Хотя, конечно, под кожей зудит от желания закончить начатое. Вернуться, выгнать Карину и, наконец, поцеловать Ярославу. Доказать ей, что не так уж она равнодушна, как пытается показать, прячась за вывеской «сделка». Но я и так уже влип куда сильнее, чем предполагал изначально. Напрочь забыл сказать ей, что с долгами фирмы разобрался, и что теперь ей не грозят банкротство и санкции. А все потому, что рядом с ней башка работает по каким-то своим законам, когда на первый план выходят эмоции. А так быть не должно. Холодная голова – залог успеха. Я же теряю контроль раз за разом и понятия не имею, как остановить это. Как вернуть все обратно? Весь день идет через задницу. По-другому не скажешь. Срываюсь на секретарше, которая, в общем-то, не виновата в моем дрянном настроении. В очередной раз посылаю брата в пешее эротическое. Даже Игнату, который, казалось бы, помогает мне, достается. Вишенкой на торте становится ехидное замечание Власова, что, мол, у меня просто банальный недотрах. Этот якобы друг даже предлагает попросить его молодую жену найти мне подружку. В общем, с ним мы тоже закусываемся слово за слово. А после 6 плюю на все и еду в первый попавшийся клуб, чтобы проверить теории Володи. Если это просто нехватка секса, то все решается очень просто. Но даже спустя пару часов я вместо того, чтобы уже куражиться с одной из красоток, призывно смотрящих на меня, сижу и с мрачным видом гипнотизирую на практически непочатую бутылку вискаря. Спустя еще полчаса сдаюсь, поняв, что все бесполезно, и бабу я сегодня не сниму. Тупо нет желания. А стоит только подумать, что вот эта крашеная поднимется со мной в VIP-комнату, опустится там на колени. Как перед глазами возникают совсем иные картинки. И женщина в них совершенно другая. Пока еду в Палладу, бойцовский клуб Салманова, пытаюсь нащупать точку опоры, которая всегда помогала вернуть правильный ориентир. Снова и снова прокручиваю, анализирую все, что было за эти дни. И все больше понимаю, что где-то я знатно продолбался. Настолько, что даже не могу найти эту точку отсчета. Добравшись до клуба, сразу иду в раздевалке. В это время никаких показательных выступлений или боев не заявлено. Так что можно тупо потренироваться и выпустить пар. Хорошее место. Когда-то случайно наткнулся. Вот с тех пор, когда накрывает, приезжаю, чтобы поколотить грушу или партнера по спаррингу. Переодевшись, выхожу в зал и оглядываюсь по сторонам. Но, как назло, сегодня парней маловато. Да и все уже разбрелись по парам отрабатывать удары. Черт, придется по старинке. Отхожу в дальний угол, где висит одна из груш. Четкий ритм ударов помогает прояснить мысли. Раз, раз-два. Вдох, выдох. Раз, раз-два. Снова вдох, выдох. Понемногу вся шелуха отлетает. У меня выходит сосредоточиться на конкретном деле. А черти внутри наконец-то затихают хотя бы ненадолго. Становится жарко, но плевать. Я еще не дошел до точки, когда руки уже не поднимаются. Удар, еще один. Едва успеваю затормозить, когда рядом возникает владелец клуба. «Надо же, какие гости!» — выкатывает Рамиль, снисходительно фыркая. «Решил форму подтянуть?» «Хочешь проверить, насколько я в форме?» Скалюсь в ответ. «Переодевайся, перемахнемся». Он лишь скептично приподнимает бровь. «Я, конечно, рискую. Что ни говори, а Салманов явно куда более прокачан на ринге, чем я. И, скорее всего, наш бой будет недолгим и весьма жестким. Но это как раз то, что мне сейчас надо». «Что, знатно прижало?» «А ты никак в мозгоправы заделался? Отвали, Рамиль. Если ссышь получить ответку, не мешай». «То, что я нарываюсь, очевидно любому. Собственно, и Салманову тоже. И он, конечно же, реагирует». «А не охренел ли ты, Адам?» Цедит, подходя ближе. «Или думаешь, бессмертный? Ты пришел на мою территорию и хамишь, словно с утра сохранился». Шумно выдыхаю, стараясь унять подкатывающую ярость. Глупо это — рушить полезные связи, идя на поводу у эмоций. «Сорян, занесло». Скупо выдаю и возвращаюсь к груше. «Слышал, у твоего друга дела в гору пошли?» Вроде как равнодушно роняет Рамиль. Пожимаю плечами. Володя говорил, что Салманов сделал ему обалденный подгон. Поделился информацией о том, кто придет за компанией отца Лиды и что за мишень окажется у нее на спине. Царский подарок, если так посмотреть. «Вроде того. Может, ты мне поможешь по доброте душевной?» Делаю пробный бросок. «В общем-то, ничего не теряю, так что попробовать стоит». Взгляд Рамиля становится на порядок мрачнее. «Если ты про игровой бизнес, ты мой ответ знаешь. Он не изменится». «У всего есть своя цена. Просто назови свою». «Готов заплатить жизнью?» То, каким тоном он это заявляет, вызывает неприятное чувство. Словно он и правда рассматривает такой вариант. «Ты серьезно?» – возмущаюсь. «Это уже даже для тебя за гранью». «Уверен?» И так просто Салманов это спрашивает, что я задумываюсь. «А вдруг я знаю про него не все?» «Да, у меня есть какие-то нелегальные контракты, но я стараюсь минимизировать подобное». «Рамиль же...» Его бизнес в основном был теневым. Нет, конечно, было и законное, но все же. Времена криминальных разборок давно прошли, и сейчас подобные методы решения вопросов стали скорее редким исключением из правил. «Какой у тебя интерес?» Вдруг спрашивает он. «Считай, что личный». Салманов никак не реагирует. Только взгляд странно блестит. Будто он вдруг понимает, о чем я говорю, хотя я не рискую озвучить это даже в своих мыслях. «Я свое слово сказал. Красилова в этом бизнесе не будет. Это моя территория. Нужна будет помощь в другом вопросе, обращайся». Припечатывает и уходит, оставляя меня, по сути, ни с чем. Конечно, есть еще варианты, чем заинтересовать Илью. Но игровой бизнес – это был бы беспроигрышный вариант. Теперь, когда Салманов уперся рогом, это провернуть безболезненно не выйдет. А ругаться с Рамилем себе дороже. Но у меня еще есть время. Так я думаю, пока иду в душ после внезапной тренировки. А когда покидаю паладу, раздается звонок, который в очередной раз ломает все мои планы к чертям. Илья. «Нам надо встретиться», — заявляет он, едва я отвечаю. «Приезжай, сейчас». «Конкретно сейчас я занят». «Плевать, это и в твоих интересах тоже, Адам. Или ты хочешь потерять меня как клиента?»